нежно прикасаются к тому, что так у нас красиво получается. И только начинается, а любовь красавица, вот заждала хоть раз, она сбывается. И поцелуя не обратно возвращается, и звезды превращаются, и в небе рассыпается. Ну а любовь красавица, все кругом согревает любовь своим теплом. Как прекрасен и светел мир в глазах любви. И жизнь моя тогда в сказку превращается, когда глаза мои в твоих глазах теряются. А наши души так нежно прикасаются к тому, что так у нас красиво получается. И только начинается, а любовь красавица, вот заждала хоть раз, она сбывается. И поцелуями обратно возвращается, и звезды превращаются.